Глава 11. Бесплодный брак. Ранним осенним утром безымянный Нойда сидел на поляне среди золотистого, уже облетающего березняка, и трудился над сувелью. Встав раньше всех, едва рассвело, он ушел из славянской деревни Лихая Горка, куда накануне со всем почтением пригласили знаменитого колдуна с учеником. Священным делом не следовало заниматься там, где живут люди, священным, да и небезопасным. Выбрав подходящую полянку, Нойда развел небольшой костер. Поклонился на все четыре стороны духам рощи, угостил их крошками дорожной пищи. Затем достал пучок сушеного можжевельника и тщательно курил место терпким дымом. Если кто-то из лесных духов окажется недоброжелательным, он не сможет приблизиться и ничем не навредит рождению бубна. Когда место стало совершенно чистым, и в этом, и в других мирах, безымянный Нойда приступил к работе. Нигарат, хозяин двора, где остановился Нойда, одолжил ему добрую снасть, чтобы точить твердое дерево. Предлагал и свою помощь, но лопарь так зыркнул белесыми глазами, что у мужика язык к небу примерз. «Никто не должен касаться этого дерева, кроме меня. Бубен родится от рук шамана». Надо признаться, первый восторг обретения драгоценной сувели у Нойды несколько поубавился, когда они с лишним вырубили нарост из березового ствола и взвалили на плечи. Первые несколько дней они, надрываясь, тащили сувель вдвоем, затем по очереди. И на каждом привале Нойда точил железным ножом твердокаменное дерево, выскабливая нутро сувели. Так ноша понемногу становилась легче. По пути Нойда мысленно подбадривал себя, во всей красе представляя будущий бубен. Подобные небесные лодки в форме вытянутой чаши невероятно ценились по всему северу. Сувель точили, пока ее стенки не становились толщиной не более мизинца, а дерево не начинало звенеть при легчайшем ударе. Переплетенные, подобно спутанной пряже, волокна придавали древесине красоту и прочность бронзы. Да, он будет точить и скоблить сувель изнутри, пока она не превратится в огромную поющую чашу. Потом натянет на нее шкуру оленя, которого со всем почтением убьет своими руками. А затем разрисует шкуру. Долго и кропотливо это дело. Шутка ли? Нарисовать все тропы, что ведут из земли предков в мир живых и дальше, в горни уделы богов, и нигде не ошибиться. И лишь тогда он переселит в бубен прежних Сайва и пригласит новых. В первую очередь, пожалуй, нужно найти Сайва-разведчика. Безымянный Нойда работал, размеренно налегая на рукоять ножа. Иногда он бросал быстрый взгляд в сторону, на лишнего. Напрасный близнец сидел неподалеку, присматривал за костерком, негромко наигрывая на варгане. Вокруг него Нойда видел и чуял множество лесных духов. Они всегда слетались на игру лишнего, словно мотыльки из сырого темного осеннего леса, на яркий живой огонь. Взгляд у лишнего был отрешенный. Он дергал язычок с уже привычной сноровкой, быстро научился. Однако мыслями явно был далеко. Парень смотрел вдаль, сквозь деревья, сквозь розовеющее небо. Нойда ощутил укол недовольства. О чем он думает? Почему все время молчит? В последнее время он не узнавал своего помощника. Уж слишком быстро менялся юноша. Поначалу перемены радовали Нойду. Из бессловесного ко всему равнодушного покорного раба тот понемногу превращался в доброго, надежного, преданного друга, который всем сердцем полюбил названного старшего брата. Это и трогало, и немного беспокоило безымянного Нойду. Он был очень нескор в привязанностях. Много лет он провел в полном одиночестве, не желая другой участи и никого не подпуская близко. Страшная память о прошлом ограждала от новых связей даже лучше, чем бродячая жизнь и участь изгоя. Сири, его первая любовь, обернулась мучительной, незаживающей раной. Учитель, родичи, все погибли по его вине, и эта вина была неискупимой. Нойда не хотел, чтобы подобное повторилось. Однако, сам себе не признаваясь, чувствовал, что готов открыть сердце славному парню. Он учил лишнего играть на варгане, поражался его понятливости, начинал понемногу передавать шаманские знания. Даже подумывал сделать учеником. И, судя по всему, хорошо, что не спешил. После того, как лишний заглянул в священное зеркало Суурку, он как будто разом повзрослел и замкнулся. Казалось бы, прошел такой долгий, непростой путь от мертвенного равнодушия к горячей преданности названному брату, и вдруг... Лишний стал задумчив, скрытен, будто отгородился от наставника незримой стеной. Какая-то мысль томила его, не давая покоя ни днем, ни ночью, а какая — не говорил. Что он увидел в зеркале? Что так перевернуло его душу? Ноиду расстраивала и сердила эта скрытность. Он досадовал еще и на себя. «Дурак я», — мелькали горькие мысли, — «открытое сердце хуже открытой раны. Да чтоб еще раз я кого-то пригрел, да не в жизнь». Впрочем, виду он не подавал. «Старший брат», — лишний поймал взгляд Саами, поднял голову. «Куда мы пойдем дальше?» «В новый город», — ответил Ноида с недоумением, ведь все было обговорено не раз. «Потом, верно, на Коневицу». Лишний не дослушал. «Далеко ли до нового города?» «Нет, дня три пути». «А есть ли возле нового города святилище Волость Шкая?» «Не ведаю», — ответил Ноида, все больше удивляясь расспросам. «Скорее там славят Велеса, лесного бога Славен. А что?» «Так, ничего». И лишний снова заиграл на варгане. «Зачем?» — спрашивал. Саами поглядел на свои ладони. За несколько дней трудов на них успели вырасти новые мозоли, которые уже полопались и засохли. «Ступай, готовь завтрак», — сказал он. Лишний спрятал варган и послушно удалился. Ноида проводил его взглядом, вздохнул и покинул освещенный круг. Подошел к лежащей под березой сумке и достал колотушку от старого бубна. «Совет твой нужен, Вархо», — тихо проговорил он, одной лишь волей призывая беспокойного Сайва. «Что с лишним?» «А что с лишним?» — эхом ответил Равк. «Он меняется. Может, из мира духов ты видишь нечто мне недоступное?» «Да нет, ничего такого не вижу». «Почему лишний меня расспрашивал о Волость Шкая? Зачем ему в новый город? Что он скрывает?» И само сорвалось с губ. Он что-то задумал. «Ну, скрывает. А ты-то чего кипишь, как котелок у нерадивой хозяйки?» — отозвался Вархо. «Ты что, завидуешь ему?» «Я?» — Ноида изумленно уставился на колотушку. «Почему я должен завидовать несчастному мальчишке?» «Потому что из него может выйти ведун куда сильнее тебя, братец», — насмешливо ответил Равк. «И ты сам это видишь». Уже сейчас все ясно. А повзрослеет, и всю славу у тебя переймет. Конечно, он пока ничего не умеет, но это дело поправимое. Может, убьем парня прямо сейчас, покуда не поздно? «Что за чушь?» — воскликнул Ноида с возмущением. А потом умолк, нахмурившись. Вспомнил свое великое превращение и полный страха взгляд учителя Кумжи. Безымянный был тогда совсем мальчишкой, но отлично понял значение взгляда старика. «Новорожденный шаман сильнее тебя», — точно так же шептали учителю духи. «Убей его сейчас, покуда можешь». «Да, я тоже вижу, у него сильный дар», — проговорил он. «Но дело-то не в этом. Это все огненный дух, я уверен. Он меняет парня изнутри. Зачем лишний только сунул нос в мой кошель?» «А теперь не хочет говорить, что ему показала Суурку». «И что?» Варха словно нарочно взялся злить его. «Он тебе не холоп, ты его сам братом назвал». «Не хочет, не говорит. Захочет, вообще уйдет от тебя. Сдается мне, ты привык считать его говорящей домашней утварью». «А ну тебя к болотным шевам. И меня, кстати, тоже». Ноида молча засунул колотушку поглубже в сумку и принялся бережно заворачивать сувель в овечью шкуру. «Зазнался ты, братец великий Ноида!» «Сделаю себе новую колотушку», — посулил Саами. «Правильную, из лосиного рога, без болтливого упыря внутри». Большая деревня Щеглицы в 2 днях пути от нового города долгое время считалась благословенной всеми богами сразу. Местных жителей прозвали щеглами. В родстве они были с веселой певчей птицей или нет, но жили всем соседям на зависть. Славились щеглы в первую очередь невероятной удачливостью. Для начала деревню свою они устроили в красивом и удобном месте, в речной долине, богатой пашенной землей и лугами, под высокой горой с целебным источником в окружении светлого ягодного леса. Чем неблагодатное место? Старики отличались бодростью, жены — плодовитостью, парни — силой и удалью, а девки считались самыми пригожими, звонкоголосыми и трудолюбивыми во всей новогородской земле. И ремесла здешние все нахваливали. Дела в руках умельцев спорились, а лентяям и дуракам просто везло. Одним словом, всем казалось, что боги славянские смотрят на щеглицы и улыбаются. Как будто в одном отдельном уголке новогородских земель все еще жил добрый и щедрый золотой век, когда миром правил бог солнышко, гроза не была битвой, а земля давала урожай сам 100 даже по берегам студеного моря Нева. Так что, когда жители Щеглиц вдруг начали внезапно умирать, некоторые соседи даже позлорадствовали. «Хорошо жить в почете, да отвал велик», — приговаривали они. «Богатому сладко естся, да плохо спится». Щеглы, между тем, продолжали один за другим отправляться за кромку. Что ни месяц, кто-то уходил к предкам до срока. Заподозрили было моровую язву, но нет. Никакой связи между смертями не наблюдалось, все были случайными и нелепыми. Погибали от ночного угара, от внезапной хвори. Пришибали товарища в пылу ссоры, упивались насмерть на поминках, тонули в речке, пропадали в лесу, падали с крыльца, давились репой. Бортника до смерти закусали пчелы. Это ли не явная немилость высших сил? Скоро соседские сплетни замолкли. Если и продолжались, то лишь шепотом. Не накликать бы. Кое-кто уже начал задумываться о том, чтобы перебраться подальше от прежде процветающей деревни. Всем стало ясно. Щеглицы прокляли. Кому-то могущественному и недоброму счастливая деревня намозолила таки глаза. Теперь соседи даже радовались, что у них-то все как у людей, ни шатко, ни валко. Слишком хорошо, это тоже плохо. Не просто же так говорят. Курочка по зернышку клюет, да сыта живет. «А мы думаем, щеглы какого-нибудь бога оскорбили», — заявил Негорат. Зажиточный хозяин из Лихой Горки, деревни по соседству со злосчастными щеглицами. «Боги, они ведь тоже позавидовать могут. Сами не знаете, что несете». После таких слов, во всеуслышании произнесенных безымянным Нойдой, во дворе Негорада застыла опасливая тишина. На приглашенного чародея уставились десятки настороженных, осуждающих взглядов. Оно, конечно, лопарский колдун за кромку летает, с богами разговаривает, но надо же и меру знать. «Боги позавидовали каким-то щеглам?» — продолжал лопарь. «Не судите о них по себе, Вене. На богах, старшем племени, великая ответственность за людей. Они не будут лезть в каждую мелочь. Разве что нарочно оскорбить их, но тут надо очень постараться. Вы же богов не оскорбляли?» «Нет, нет», — закричали хором те, кто толпился во дворе, то есть все родичи Негорада, по мужской и женской ветви, включая кумовьев. «Да как можно-то подумать такое? Мы богов чтим». Громче всех кричала молодая пара, румяные, красивые и чем-то будто смущенные. Нойда покосился на них, однако пока промолчал. «Как же тогда объяснить все эти несчастья?» — спросила статная большуха. «Сперва по щеглицам шарахалась, а теперь и к нам на пирушку». Все снова зашумели. «Щеглы виноваты, проклятые, заразили нас своей порчей. Или какой-нибудь бог, обиженный на них, беду послал, да малость промахнулся, и к нам прилетело». «Так не бывает», — поморщился Нойда. «Боги вам не охотники косорукие, и чужим проклятием заразиться нельзя. Ладно, Вене, вы меня позвали охранять свадьбу. тут, лопарь, вот какое дело!» — снова выступила Большуха. «Нынче, конечно, самое время свадеб. У нас несколько девок и парней сговоренных, только и ждут. Вон у Рябины уже и клеть свадебная убрана». Одна из женщин закивала, дергая за рукав дочь, замотанную в большой платок по самые глаза, как и положено, просватанной. «Да из-за щеглов проклятых даже не знаем, играть ли свадьбы. Как взяли у них Тихомиру за Смеяна, так все и началось». Ноида вздохнул. «Говорите толком, что за беда?» «Давай-ка я сам скажу», — отодвигая жену, выступил вперед Большак Негорат. Вскоре Ноида наконец начал понимать, в чем дело. Около года назад этот самый Негорат, который и пригласил его в Лихую Горку, женил сына. Сын был единственным и любимым, невест перебирали долго. А тем временем Смеян сам нашел себе суженую. Сбегал на зимней посиделке в соседские щеглицы, да и влюбился там по уши. Девка была из совсем небогатой семьи, Негорат долго раздумывал. Наконец, поддавшись на мольбы сына, сватов все же заслал. Надеялся, если не богатство, так хоть удачу невестка в дом приведет. Но как бы не так. «Год уже прошел, а детей нет», — горестно воскликнула Большуха. «Оба молодые, кровь с молоком, и ничего. Не иначе, как порча». «Батюшка чур в новой душе роду отказывает», — прошамкала старая бабка. «А нечего было носом крутить, невесток перебирать», — съязвил кто-то. Во дворе тут же разгорелся спор, переходящий в перебранку с припоминанием давних обид. Ноида слушал, кивал. Его не впервые приглашали, чтобы исцелить бесплодие. Хуже нет, когда в молодой семье не родятся дети. Сразу предполагают порчу или сглаз и бегут к ведунам. К счастью, до сих пор беду отвести удавалось. Средств было много, как и причин, главное — отыскать правильную. Ноида внимательно поглядел на молодых. Те стояли, крепко держась за руки. Смеян поглядывал вокруг с вызовом. Видно было, любит жену и в обиду ее не даст. Красавица Тихомира прятала глаза и сильнее прижималась плечом к мужу. Сами подумал, что ему нравится эта пара. Как не помочь тем, чья любовь в беде только крепнет? «Ну, что скажете?» В последнее время у Ноиды завелась привычка все обсуждать не только с Варха, но и с лишним. Тот, правда, больше помалкивал, но порой давал неожиданные и ценные советы. И вот сейчас Саами сидел на лавке в выделенной им малой избе, держал на коленях колотушку и поглядывал на лишнего. Тот возился в углу, зачем-то перебирая свою укладку. «Это не порча, ты и сам уже понял», — подал голос Равк. — «Да, молодые вполне здоровы, и никакой порчи я на них не вижу». «Негорат неспроста собрал перед тобой родню», — с усмешкой добавил Варха. «Хотел тебе показать всех разом. Колдуну-то сразу видно, у кого глаз черный». «Верно», — кивнул Ноида. «Родня не самая дружная, прямо скажем. Однако злого умысла против молодых я ни у кого не почуял. Может, конечно, тот, кто злоумышляет, догадался и не пришел». «А может, молодые просто не знают, как дети делаются? А то я в прошлой жизни о таком слыхал». «Год детей не было, а оказалось, парню никто не рассказал. Что? Как? Куда?» Ноида пожал плечами. «Да разберешься», — продолжал Равк. «Плевое дело. Мне вот куда любопытней, что там творится в соседних щеглицах. Сперва у них словно ирий на землю спустился». А теперь как будто срок платить наступил. Рассуждаешь прямо как те словени. Тут же что главное? Кому они платят? «Жители щеглиц ко мне за помощью не посылали», — сухо ответил Ноида. «Ни о чем не просили, хотя, несомненно, знают, что я здесь». «Видно, у них там свой ведун». «Вот придут, попросят, тогда и начну думать. А пока я тут занят». «Пока ты здесь снимаешь порчу и лечишь неплодие, по всему северу просыпаются древние боги», — неожиданно без привычной насмешки ответил Варха. «Я сейчас как твой Сайва-помощник говорю, братец. Не тем ты занят. Седда Синеокая, которую ты якобы убил, снова в этом мире. Что-то зреет на севере, что-то очень скверное. «Ты прав, Вархо», — ответил Нойда. «Все именно так. Но мы взялись помочь здесь. Это тоже важно. Я обещаю, когда разберемся, вернемся на Каневицу. Там я войду в лабиринт, воззову к Кавраю и приму его гнев, покаявшись, что потерял веренную мне душу». «Ты что-то хотел добавить?» — повернулся он к лишнему, который закончил возиться с кузовом и подошел. «Что-то надумал по поводу бездетности?» «Старший брат», — почтительно произнес лишний близнец, — «я хочу уйти». «Что ты сказал?» Лишний потупился. «Прости, старший брат, ты тут вижу надолго, а мне задерживаться не рука. Прости, брат». Нойда смотрел, не веря своим ушам. Недавние насмешки Вархо обернулись правдой. «И это покорный бессловесный близнец без души?» «Объяснись», — потребовал он. «Я должен понять», — сбивчиво начал лишний, — «понять, кто я такой. Ты сам говорил, огненный дух. Он меня, верно, так и есть. Я взглянул в Суурку и в его серебре увидел путь. Одно место, там я, может быть, вспомню, или меня вспомнят». «Так ты не останешься со мной? Не поможешь мне исцелить этих людей?» «Нет», — кротко ответил лишний. «Я не хочу терять время». «Терять время? Я не узнаю тебя, младший брат». И Нойда тихо добавил. «Скорее всего, и не знал никогда». «Так и есть, старший брат», — спокойно подтвердил лишний. Крайне редко безымянный Нойда давал волю чувствам. Обычно он и не вспоминал, что они у него вообще есть. Однако тут он ощутил, что чувства не просто пробуждаются, они выплескиваются, грозя затуманить разум. «Из-за твоего пустого любопытства в тебя вселился дух, доверенный мне богами», — заговорил он, едва сдерживая ярость. «А теперь из той же прихоти ты бросаешь меня. Говоришь, что не хочешь терять время, ожидая, пока я исцелю людей, просящих о помощи». «Да», — подтвердил лишний с бесстрастием, которое прежде казалось Нойде укоренившимся равнодушием к жизни, а теперь выглядело как полное отсутствие совести. «Куда ты идешь? Что ищешь? Кого чаешь встретить?» «Я не скажу, старший брат. Позволь мне пройти этот путь самому». Саами сжал челюсти. «Ну что ж, я тебе не хозяин. Уходи». И, поколебавшись, добавил. «Некогда я знавал одного юнца, который вообразил себя избранником богов. Закончилось все очень скверно. Не повтори его ошибки». Лишний поклонился в пояс, коснувшись рукой земли. «Благодарю за все, брат, за дни, которые позволил провести рядом с собой». Безымянный Нойда молчал, глядя мимо. Слов не было, а те, что просились на язык, не подобало произносить вслух. «Все, как я предсказывал», — подал голос Варха. «Взял с учителя все, что тот мог дать, и в кусты. Дальше я сам». «Вот она, людская благодарность. Ну, скажи ему что-нибудь, братец». Нойда сидел неподвижно и молча смотрел на дверь, отгородившую лишнего.